щель между наружной стенкой и внутренней обивкой чемодана были пристроены родные документы Николая Ивановича, плюс три смены белья, плюс нож грибника, плюс рыболовные снасти. Место нашлось и для тяжелой связки темных от времени больших бородчатых ключей. Сам дед оделся как дачник или рыболов, отечественные джинсы, штормовка. Имиджу способствовал и длинный чехол, в каком обычно носят складные удилища. В нагрудный карман старомодной, с длинными лацканами воротника рубашки, дед положил паспорт и пенсионное удостоверение на имя Александра Павловича Гусева. Это был умерший год назад приятель старика. Нельзя сказать, что Гусев на снимке был очень похож на Соколова. Но если надеть тяжелые роговые очки, то получалось сносно. А очками Николай Иванович запасся, хоть и не имел в них надобности. Даже к старости он обходился всего плюс половинкой диоптрии. Старик вышел в прихожую и присел на табурет перед дорожкой. Раскурил сигарету, сделал три затяжки и потушил. Теперь он курил мало. За зарешоченным стеклом во входной двери снова появилась Лариса. Дед вышел к ней на лестничную клетку. «Вас к телефону звали, а вас не было», — сказала Лариса. «Я в сарай за удочками ходил», — сказал дед. «А кто звонил?» «Пастух». «Ничего не просил передать?» «Сказал что-то, но я не совсем поняла. Сказал, что будет прикрывать мероприятие первой службы во дворе апостольской нунциатуры. А что это значит?» «А-а-а!» — дед махнул рукой. «Это уже ничего не значит. Я в санаторий еду, в Легочный, в Салутвин». Он достал из кармана путевку и показал Ларисе. Показал хорошо, в открытом виде, чтобы видны были и дата, и название санатория. «Будь, Ларисочка, и сама здорова, и привет всем ребятам передавай, как из Карпат вернуться». «А что это за приказ вам велели выполнять?» — все любопытствовала красавица. «А простой приказ», — ответил дед. «Сидеть тихо, ни во что не вмешиваться. Не доверяют старику». «Ладно, Ларисочка, будь здорова. У меня поезд через 40 минут». Николай Иванович как бы отечески поцеловал Ларису в щечку. Правда, от, казалось бы, невинного поцелуйчика та аж зарделась. Умел когда-то капитан Соколов целовать мягкие щечки. Он бодро скатился по ступенькам, громыхнул дверью подъезда и решительно зашагал по улице. На вокзал, однако, Николай Иванович не пошел. Через 40 минут он не садился в поезд, а стучал в перекошенную дверь убогой однокомнатной квартиры клетушки-кавалерки, как их тут называли, в облезлом доме с трещинами от фундамента до крыши в самом грязном районе города. Ему открыл больной старик в грязном рваном исподнем. «А, капитан!» — прохрипел больной. «Заходи!» «Собирайся, Иван!» — с порога начал дед. «В санаторий поедешь!» «Ты что же это? Для меня путевку выхлопотал?» «Не для тебя, а для себя. Тебе с твоими судимостями черта лысого выхлопочешь. Ишь, потянуло на подвиги после войны. Сейчас-то не тянет. Ладно, ладно, не дуйся. Собирайся. Да живо собирайся, поезд через час. По моей путевке поедешь. Паспорт, пенсионку мои возьмешь. А я за квартиркой твоей присмотрю. Ключи мне оставишь». Дед усадил Ивана с уголовным прошлым в поезд и отправился в город. Теперь он был одет в приличный костюм, на носу его красовалась дорогая роговая оправа со слабыми стеклами. Он держал путь к церкви святого Юра, иначе собору святого Георгия, главному, некогда православному, а ныне униатскому храму города. Церковь Юра возвышалась над местностью, занимая одну из горок, которых в городе хватало. Сам храм стоял на мощном кубе монастырского корпуса, который после закрытия монастыря стал жилым домом шанхайского типа. Через вымощенный брусчаткой покатый двор от храма стояло здание апостольской нунциатуры, как его назвали в новое униатское время, раньше более известное в народе как Патриаршие палаты или Епархиальное управление. Здание было все сплошь в лесах. Десятки рабочих усердно трудились авральным методом, доводя нунциатуру до состояния, пригодного для приема папы. Здесь папа собирался жить во время визита. В церковный двор монастырское здание выходило низеньким, безоконным фасадом. Лестница в стиле рококо вела на его крышу, представлявшую собой огромную площадь с балюстрадой по периметру. Посреди этой площади стоял собор.